13. Мёд и мята. Прошло больше декады с тех пор, как письма были отправлены. Ответ от бабушки не заставил себя ждать, а младший Ешар за это время прислал целых два. Одно он отправил до получения весточки от сестры, второе — после, где Яржи все еще молчал. Хотелось верить, что он напишет, расскажет, как он, что делает. Оставалась надежда на то, что старший брат слишком занят или нерешителен, что он просто думает, как наилучшим образом составить письмо. Севара же отныне все дни проводила в тревоге, усталости и противном ей смирении. Она в полной мере ощущала себя девой в беде, запертой в башне. Отвратительное положение жертвы. Однако придумать, что делать, не удавалось. Порывы уехать подальше сходили на нет ровно тогда, когда превращались в твердую решимость. Севаре чудилось, что хозяин зимы стоит подле нее, не давая сделать и шагу. Сердце холодело и сдавливалось, будто чья-то рука сжимала его. А низкий бархатный голос шептал: «Ты моя». Севара не хотела ему принадлежать. Она сбегала от звания невесты и от родного брата, желавшего выдать ее замуж за первого встречного. И теперь не собиралась мириться с тем, что новый незнакомец желает забрать ее насильно. Севара даже не влюблялась. Времени не было, да и в кого. Сейчас, напоследок, ей даже захотелось почувствовать, каково это. Знакомая говорила, что трепещет перед своим возлюбленным. Севара тоже трепетала перед хозяином зимы, потому что было страшно, но никакой влюбленности не было. Пожалуй, и спасибо для него бы не нашлось. Спасая девицу от холода, он спасал свою невесту, а не заплутавшую бедняжку. Хозяин зимы был расчетлив, а не добр. Из распахнутого окна раздался вдруг громкий стук, и крик деда Ежи взметнулся в воздух. «Мар, тебя подери! Аккуратнее неси, слышишь, охлёстыш!» «Слышу, старик, не ори», — отозвался Неждан. «Глухой здесь только ты. Вот вернись, я тебе всыплю». В ответ раздался задорный хохот. Не успея узнать их, Севара решила бы, что они действительно ссорятся. Однако она уже привыкла, что брань — их способ общения. Тем не менее, выглянуть, чтобы выяснить причину переругивания, все же захотелось. Снаружи растрёпанный Неждан в распахнутой сверху рубашке тащил лестницу к выходу со двора. Севара перегнулась через подоконник и кликнула: «Эй, куда ты ее несешь?» Неждан оглянулся, приложил руку ко лбу, создавая козырек от яркой инти. Севара заметила, как по лицу его расползается привычная уже улыбка. «К аномальной поляне. Там яблоки растут вкусные, медовые». Он опустил лестницу и резво подбежал к окну, запрокинув голову. «Надо набрать к яблоневому дню. Забава обещала нам пирог и джема на зиму. Поможете, моя госпожа?» «Что, сам не справишься?» — усмехнулась Севара. «Обижаете. Просто одному скучно. Дед занят, он к пасечнику закупаться едет. Оленька с Забавой там кухарят. Не с кем мне, а вы проветритесь, но...» Неждан простёр руки, будто хотел, чтобы Севара выпрыгнула к нему прямо из окна. Она неуверенно оглянулась на лежащие на столе документы. Все равно работа не шла, да и не к спеху. «Ладно, сейчас спущусь». Севара сбежала по лестнице, будто это как-то могло ей помочь удрать и от хозяина зимы. Резко распахнув дверь, она вырвалась вперед, но тут же впечаталась в Неждана. Кончик носа скользнул по коже его обнаженной груди. «Осторожней, госпожа», — негромко засмеялся он. «Куда вы так несетесь? Неужели так яблок захотели?» Севара отпрянула, нервно оглядывая мускулы в прорези распахнутой рубахи. И розовея, а потом толкнула несносного слугу, отодвигая. «Просто не привыкла заставлять ждать». «Да, вот и зря. Я забыл корзины, так что погодите тут. По-моему, на кухне остались». Севара проводила его раздраженным взглядом, не забыв буркнуть уже въевшееся в ее мозг слово. «Ах, хлёстыш». «И то верно», — согласился дед Ежа, услышав хозяйку. Он выводил корюшку из денника. «Ой, здравствуйте». «Вы гулять собрались или отвезть куда надобно? А то я за медом сейчас». Все в порядке, езжайте. Я тут сама». «Смотрите, не заблудитесь. Места у нас дикие», — предупредил дед Ежа. «А то, не дай боги, как сестра бывшего хозяина. Не невестой обратитесь». Сивара вздрогнула и изумленно уставилась на старика, который деловито проверял седло на лошадке. «Вы о чем? «А? Так вы не знаете? Я думал. Хотя от Кейли вам вы ж тут не росли. У последнего владельца поместья, Дарслав его кличили. У него сестра была старшая. Как ее величали, уж не вспомню. Вроде все Дара. У них по роду Дары были. Ну вот она-то у нас не невеста». «Разве?» — удивилась Сивара. «Я слышала, что не невеста, девушка, заплутавшая в лесах». «Дребень, надумали верить. А я вам говорю, что мальчонка от матери слышал. Дарслав еще юным был, да пропал сам-то. Его всем городом искали. Куда делся, непонятно. А он сестрой был. Ну и начали на нее всех собак вешать. Мол, не углядела она. Ейная мать-то усопла. А Дарслав по отцу братом приходился. Ну, мачеха, возьми да начни говорить, что девчонка младшего сосвету сжить эдак хотела». Ледяной ветер, подувший с севера, пробрался под юбки. Вцепился в лодыжки морозными пальцами, отчего Сивара застыла на месте. Ни качнуться, ни сдвинуться. История деда Ежи напоминала ту самую, записанную в тетрадях. На крыльцо вышел Неждан с двумя корзинами. Он удивленно оглядел собравшихся у входа и корюшку, которая от скуки начала щипать траву под копытами. «Чего стоишь, старик, языком чешешь? Бухвостить удумал?» «Бухвостить, сплетничать, ябедничать, носить из дома в дом вести». «Вестоплёт у нас только ты», — фыркнул дед Ежа, а затем обратился к Сиваре. «Ну, барышни, извините, что отвлек. Пойду я». «Вестоплёт, сплетник». «Постойте». Она сжала его запястье, удерживая на месте. «Вы не сказали, чем все закончилось?» «А и баять нечего особо». «Баять, рассказывать». «Сестра на поиски ушла. Дарслава позже нашли. Продрогший сидел в какой-то забытой берлоге. Хорошо, что живой. А его сестру так и не отыскали. Потом начали говорить, что, мол, девицу видит бледную. Ну и напридумывали дальше. А мне кажется, то она так и ходит там неупокоенная. Да всему поместью так казалось. Кругом богов обведи себя, расскажется», — хмыкнул Неждан, останавливаясь рядом. Он выглядел непривычно хмурым и раздраженным. «Побалакай вперед, батьки, мне еще. Дед Ежи замахнулся, но не ударил своего помощника, только припугнул. Тот показал ему язык и, потянув за собой Сивару, побежал. Опешив от рассказа и фривольности Неждана, она едва не упала, но кое-как переставляла ноги, пытаясь поспеть. Они остановились у забора рядом с оставленной лестницей. «Ты совсем уже?» — задыхаясь от бега, воскликнула Сивара. Она уже жалела, что дед Ежи все же не одарил подопечного профилактическим подзатыльником. «Оплоумел, охлёстыш!» «Да». Сивара открыла рот, но тут же закрыла, не найдя, что ответить. «Идём». Неждан протянул ей пустые корзины. Пришлось брать. Он ухватил лестницу и двинулся вперед, напевая что-то под нос. Сивара оглянулась к калитке, через которую вышел дед Ежа. Он забрался на корюшку, и она неспешно двинулась в сторону города. То, что он рассказал, странно, но похоже на правду, сходилось с тем, что записано в тетрадях с легендами. И та пометка в их начале «верю, что поможет в ее поисках». Тогда неясно было, о ком он. Но теперь Сивара выстроила цельную картину, додумав мелочи. Дарслав изучал местные сказки не из праздного любопытства. Будучи ребенком, он не просто потерялся, а попал в руки хозяина зимы. Наверняка видел его сыновей. Наверняка слышал, зачем украли. А несчастная сестра Дарслава стала позже заложницей, отдалась вместо брата. И хозяин зимы захотел жену, а не дочь. Несмотря на жару, Сиваре было холодно. Мурашки прошлись по телу, оставляя неприятные ощущения прикосновения чужих ледяных пальцев. Сердце ускорило ритм, паника подходила все ближе, окутывая трепетом страха, как дорогой шалью, скинуть которую не хватало смелости. Слезы выступили на глазах. В глотке застыли рыдания по погубленной жизни той девушки и своей собственной. Из-за пелены горя Сивара не сразу заметила, что они уже дошли до поляны. Она была так же прекрасна, как раньше. цветы по-прежнему горели яркими всполохами. Деревья стояли, качая ветвями. На некоторых зрели плоды. Ничто не тревожило аномальную зону, жившую по иным правилам. Ничья печаль, ничьи страдания не задевали, не рушили царство вечной гармонии. А может ли сломить его хозяин зимы? Может ли явиться сюда за невестой, забрать, украсть? Стать морозным белым снегом среди сочной зелени? «Сева», — прошептал нежданно над самым ухом. Она вздрогнула от неожиданности, лишь сейчас обнаружив, что он успел приставить лестницу к высокой яблоне, чей ствол едва заметно сверкал. «Не подкрадывайся», — дернула она плечом, словно сгоняя приставучую мушку. «Вы так и будете стоять на границе. Вообще-то вы помогать пришли», — напомнил Неждан. Севара кивнула и шагнула вперед. Сейчас разница между температурами снаружи и внутри аномальной зоны были минимальными. Только на поляне ощущался пестрый аромат разнообразных цветов. Первым дошел запах пионов. Пришлось прикрыть нос, чтобы избавиться от него хотя бы на время. «Я наверх, вы на паданках», — Неждан забрал одну из корзин. Ответом послужило молчание. Севара услышала его. Даже начала подбирать яблоки. Однако мысли ее находились далеко, где-то у ледяного замка в горах. Они бродили вокруг хозяина зимы и его сыновей, смотрели в белёсые, как у слепой, глаза не невесты, навечно лишённой своей личности. Помнит ли она брата? Действительно ли не может чувствовать? А вдруг она бродит по лесам, потому что слышит какой-то отголосок себя прежней и ищет брата? Или того, кто спасет ее? Но никто не спасет. А если и спасет, то, как хозяин зимы, ради собственной выгоды и планов. Какое-то время было тихо. Севара старалась сдержать сначала слезы, а когда стало невозможно, то хотя бы всхлипы. Она не хотела в очередной раз показывать слабость. Она ненавидела себя за нее, за то, что не способна бороться даже с этим. «Сева», — Неждан опустил почти полную корзину рядом с лестницей и подошел к ней. «Ты что? Ты так от истории старика Ежи расстроилась?» Вместо слов Севара бросила в него яблоко, разозлённое тем, что он все же заметил. Но какая-то ее часть была счастлива его проницательностью. Грустить одной — плохая затея. Слишком тяжело. Печаль, словно бурная река, в которой тонешь, не умея плавать. Из настоящей Неждан уже спас. А из метафорической? «Дурёха, хорошие же яблоки, а ты зазря ими разбрасываешься», — улыбнулся Неждан. «Было бы не зря, если бы ты не уворачивался», — пробурчала Севара. Она заготовила целую кучу извительных замечаний и ругательств. Она должна была ими воспользоваться, несмотря на то, что ей хотелось самых обычных объятий и поддержки. Но ведь такое для слабых. «Так почему ты плачешь?» «Обращайся на «вы», — вскрикнула Севара. «Ты слуга, не забывайся». «Извините, моя госпожа», — Неждан поклонился. В расстёгнутой рубашке был виден рельеф его тела. «Насмехаешься? А если я тебя уволю?» «Я сильно расстроюсь, госпожа», — ответил он, не шутя. «Тогда веди себя подобающе». «Как прикажет моя госпожа». «Что заладил, госпожа, госпожа?» Севара раздраженно пнула корзину. Та покачнулась, завалилась на бок, яблоки, собранные трудом, рассыпались на землю, откатываясь все дальше. Это стало последней каплей. Севара рухнула рядом и зарыдала, коря себя за несдержанность, за слабость, за то, что и крохи ее работы пошли на смарку. Она влепила себе пощёчину, одновременно и наказание, и попытка прийти в норму. Когда рука ее взметнулась снова, готовая отвесить вторую, Неждан перехватил ее кисть. Он опустился на колени, притянул Севару ближе, обнимая бережно, словно статую из хрупкого фарфора. Она уткнулась ему в шею, сжимая ткань рубашки на его спине, вдыхая мятный прохладный аромат, смешанный с нотами свежескошенной травы. Неждан молчал, лишь гладил Севару по голове и плечам, покачиваясь вперед-назад. Его дыхание щекотало ее ухо. Истерика сменилась стыдом. Все еще шмыгая носом, Севара отстранилась, произнесла тихо и немного хрипло: «Извини, Сева». Неждан грустно улыбнулся. «Не надо, милая. Ты плохо себя чувствуешь. Так бывает. Не обижай себя. Если уж захочешь кого ударить, то не себя. Бей меня. Она помотала головой, вытирая очередную порцию слез. Затем покосилась на полупустую корзину. Кажется, я только мешаю. Эй, если будешь продолжать заниматься самобичеванием, сделаешь только хуже. Не отнимай у себя сил, они лишними не бывают. Сивара задумчиво кивнула, подбирая яблоко, другое, третье. Они вновь вернулись в корзину. Неждан подполз с другой стороны, подкидывая все новые плоды. Не расскажешь, что с тобой, Сева. Ты не поверишь, если скажу правду. А ты попробуй. Она подняла взгляд и твердо произнесла. Хозяин зимы. Что с ним? Ну, помимо того портрета. Портрет — не первое его появление в моей жизни, к сожалению. Просто. Сивара нервно сглотнула. Рассказать о знакомстве в темном заснеженном лесу. Она внимательно посмотрела на Неждана. Он казался серьезнее обычного, будто вдруг повзрослел. Губы его не тянулись в улыбке, а голубые глаза глядели внимательно, но не тем пугающе хищным взглядом, а скорее обеспокоенным. «Обещай, что не назовешь меня сумасшедшей и не проболтаешься никому». «Даю слово». Сердце неприятно заныло, но Сивара заговорила. Она коротко и сухо поведала о встрече с хозяином зимы, о тетрадях с легендами, о том, зачем она посещала ведьмин дом. Все это время Неждан молчал. Его густые брови опускались, он хмурился. Когда рассказ сменился тишиной, Сивара замерла, готовая к любой реакции. «Тот пион вручил тебе он». «Что?» Она ожидала чего угодно, какого угодно вопроса, но точно не такого. «Пион?» «Да». «Тогда все ясно». Сивара недоверчиво уставилась на него, приоткрыв рот в изумлении. «Ясно? Кто реагирует на подобные истории так? Без изумлений, без уточнений, без обвинений в безумии?» «Ты хотела избавиться от цветка. Теперь я понял, из-за чего». «Извини, не надо было его тебе передаривать». «Да все в порядке». «Нет, а если он придет к тебе за этим маровым пионом, который никогда и не завянет?» «Почему не завянет?» На лице Неждана расцвела задорная улыбка. Но бутон не вял. «Ну, а потом завял», — пожал плечами он. «Наверное, выдохлась магия». «Ты что, чародей?» «Если скажу правду, ты не поверишь», — подмигнул Неждан. «Попробуй». Он рассмеялся, поднимаясь с земли. Сивара его веселье не поддержала, и ему пришлось объяснить. «Думаю, я правда был бы отличным чародеем. Но я нигде такому не учился. Кое-что могу, чай там успокаивающий сделать, по мелочи. Моя мама была ведьмой, по крайней мере, как я выяснил. Отец о ней не любит говорить, я ее мало помню. Сестра у меня в плане магии куда талантливее, конечно. Думает, не знаю, что она птичек заворожила и подглядывает». «И ты никому не говорил об этом? О том, что ты чародей? А зачем? Чтобы штраф магам платить? Или чтобы ходить по кругам магической бюрократии? Чтобы зарегистрироваться и потом налог платить? Спасибо, воздержусь. И буду весьма признателен, если и вы сохраните мою тайну». «Ах, Лёсташ», — усмехнулась Сивара. «Ты гадкий чародей. Теперь понятно, почему я так быстро засыпала от твоего мятного чая». Неждан ухмыльнулся и пожал плечами, протягивая руки, чтобы помочь ей подняться. Она доверчиво ухватилась за них и невольно замерла, желая продлить приятное прикосновение, а затем смущенно отстранилась. Когда плоды были почти собраны, Сивара не удержалась и взяла спелое хрустящее яблоко. Раньше она, пожалуй, не понимала фразу «медовое яблоко», однако теперь постигла ее значение. Во рту действительно разлился медовый привкус, будто она ела обычное кисловатое яблоко, но притом заедала настоящим медом. «Вкусно», — усмехнулся Неждан, отставляя корзины. Сивара пожала плечами, улыбаясь ему. Замахнулась и откинула огрызок за пределы поляны. «Вот это сила у моей госпожи!» Теперь они стояли рядом. Она снова чувствовала запах, исходящий от Неждана. Вкусный, успокаивающий и знакомый до истомы. Сивара тихо фыркнула. «Разве не странно вот так стоять и надеяться, что ветерок донесет чужой аромат? и она вновь вдохнет его. Надо прекращать. Она развернулась слишком резко, чуть не оступившись. Памятуя о способности госпожи путаться в юбках, Неждан предупредительно подхватил ее за талию, давая дополнительную опору. Все нормально, прошептала она. Я бы не упала, так что не обязательно меня. Сивара ощутила, как горят пунцовее ее щеки, и смолкла, не в силах выдавить еще хоть слово. Едва дыша, она всматривалась в небеса глаз, которые будто боялись задержаться на чем-то в ее облике. Обычно внимательно изучающий взгляд стал рассеянным, затуманенным. Он блуждал по ее лицу, по тонким пряткам, летящим на ветру, по шее и ключицам. Не ведая, что творит, Сивара подняла руку и провела мягкими подушечками пальцев по точкам веснушек на щеке Неждана, очертила его распахнутые губы, спустилась к немного колючему подбородку. В звук шелеста ветвей вплетались частое дыхание и томное молчание. Сивара неосознанно приоткрыла рот и подняла взгляд к драгоценным топазам, которые, наконец, остановились на ее глазах. На миг Неждан застыл, а затем, словно увидев что-то в глубине чужих зрачков, вдруг наклонился. Кончик его носа прошелся по шее Сивары. Сухие губы задели тонкую кожу, по которой рассыпались мурашки. Раздался тихий стон. Он прозвенел в безмолвии поляны, и невозможно было утверждать, кто именно проронил звук. Сивара зарылась пальцами в мягкие и спутанные волосы Неждана. Он же прижался лбом к ее лбу. Какое-то время оба боролись с дрожью, неровными вдохами и приятной щекоткой в животе. Сивара проиграла бой. Она первой потянулась навстречу. Приподнялась на цыпочки и коснулась манящих губ своими, разрушая последний рубеж обороны. Испугавшись своего порыва, Сивара попыталась быстрее отпрянуть. Но сильные руки не дали ей отступить. Притянули ближе, немного приподнимая. Неждан впился в ее еще сладкие от яблока губы, смешивая их вкусы в один, медово-мятный. Его язык проник в ее рот, опаляя прохладой. Сивара тонула в чувствах и ощущениях. По телу разливалось блаженство. Мышцы напрягались в ожидании, трепет и наслаждение закрыли от нее смущение и страхи. Хотелось, чтобы руки Неждана прошлись по талии, ниже, чтобы он сжал ее бедра, чтобы поцеловал шею, ключицы, но... Он прервал поцелуй, чуть ли не отталкивая ее от себя. Побледнел, тяжело дыша. А затем рукой прикрыл лицо и отвернулся. На Сивару обрушился стыд. Что она натворила? Что наделала? И ради чего? Чтобы ее так отвергли? Она судорожно вбирала в легкий воздух, пытаясь справиться с нахлынувшей паникой от позора и обиды. О да, она была обижена. А самое главное, чем и кем? Слезы застыли в глазах, но она выпрямила спину, сжала кулаки. Не время, только не перед ним. «Прости я». Неждан поднял взгляд, но осекся, мотнул головой и вернул себе непринужденное веселье. «Ладно, я отнесу то, что собрали». Он подхватил корзину и двинулся к поместью, будто ничего и не случилось. Сивара растерянно замерла. Она ожидала путанных объяснений, неловкости, а он просто ушел. Опершись о ствол яблони, Сивара глотала свою обиду, стирала соленые капли со щек. Она полюбила тот мимолетный порыв, но и возненавидела. Поместье она вернулась опустошенная и злая. Раздраженно хлопнув дверью в кабинет, она заперлась в нем до поздней ночи.